Глава 5. Семантическая и тематическая подготовка к написанию статьи. Давайте упорядочим уже имеющиеся знания, а заодно произведем несколько важных подготовительных действий. Словарь статейщика. Семантическое ядро. В глобальном смысле – список запросов, по которым продвигается сайт в поисковых системах. В локальном – список запросов, по которым продвигается статья. Семантическое ядро. Мы выяснили, что для того, чтобы получать читателей из поисковых систем, нужно адаптировать статью под поисковые запросы. Но вот незадача. Одни и те же смысл или проблему люди могут формулировать вариативно, то есть в разных запросах. При подготовке к написанию статьи вы должны четко понимать, под какой запрос хотите писать материал. Давайте я покажу на наглядном примере. Допустим, мы собираемся написать статью о том, как вырастить кедр из орешка. При этом потенциальные читатели могут вводить такие запросы. Как вырастить кедр из орешка? Как вырастить кедр из ореха? Как вырастить кедр из семян и так далее? Если присмотреться, то увидим, что первый запрос вводят 1300 раз в месяц, второй – 201, а третий – 218 на момент написания этой книги. Вариации запроса «Смысл один, а частотность разная» смотрите в приложении PDF. Поисковые системы прекрасно знают, что это все синонимы. Но в наших же интересах продвигать статью именно по самому популярному запросу, чтобы материал соответствовал потребностям как можно большего числа людей. На языке маркетинга это звучит так. Материал должен быть релевантным наиболее популярному запросу и усиливаться его синонимами. Вот почему в предыдущей главе я говорил, что при составлении матрицы контента не обязательно выписывать все вариации запроса для статьи. Во-первых, их может быть очень много, а во-вторых, для стратегического планирования на тот момент это было не так важно. Зато нужно тогда, когда мы готовимся непосредственно писать статью. Найти альтернативные варианты поисковых запросов помогут здравый смысл, умение подбирать ассоциации и разумный серфинг сети. Например, можно посмотреть, какие статьи конкурентов показывают Google и Яндекс на первых позициях выдачи. Здесь пригодится правая колонка сервиса подбора слов Яндекса, так как иногда синонимы проскакивают и в ней. Впрочем, даже если сразу найти все возможные варианты не получится, это вовсе не критично. Работаем с тем, что найдем, а затем при случае доработаем статью. Сейчас задача в том, чтобы собрать как можно больше запросов, которые вводит аудитория в поисках нашей статьи. Скажем, для публикации о том, как вырастить кедр из орешка, это будут следующие запросы. Пример списка запросов для статьи. Как вырастить кедр из орешка? Основной. Вырастить кедр из орешка в домашних условиях. Как вырастить кедр из семян? Как вырастить кедр из ореха? Как вырастить кедр из семечки? Вырастить кедр из ореха в домашних условиях. Вырастить кедр в горшке. Вырастить кедр на даче. Вырастить кедр на участке. Как посадить кедр? Как правильно посадить кедр? Посадить кедр из орешка. Как посадить кедр из шишки? Посадить кедр на даче. Как видите, запросов получается довольно много. Они образуют локальное семантическое ядро нашей будущей статьи. Именно по ним материал будет продвигаться в поисковых системах. Группа запросов, которые закрывают общую информационную потребность читателя, называется кластером. Семантическое ядро публикации может содержать как один кластер, так и несколько. Первый вариант проще, а потому встречается на практике чаще. Словарь статейщика. Кластер – группа запросов, которые объединяет одна общая информационная потребность. Перелинковка, английское link, ссылка. Использование в статьях ссылок на другие тематические связанные страницы сайта улучшает поведенческие факторы и способствует поисковому продвижению. Обратите внимание, что более высокочастотный запрос «Как вырастить кедр» в остальные включен по умолчанию. Более того, он может входить в состав сразу нескольких кластеров, например, «Как вырастить кедр из орешка» и «Как вырастить саженец кедра». Впрочем, об этом более подробно поговорим в следующей главе, а пока сосредоточимся на детализации – выращивании кедра из орешка. Забегая вперед, в этом есть стратегический смысл. В дальнейшем мы точно так же напишем вторую статью о том, как вырастить кедр из саженца, и третью, которую назовем, скажем, «Как лучше вырастить кедр из орешка или саженца», сославшись в них на предыдущие. Такое размещение ссылок называется перелинковкой. В результате получится не одна публикация, как у конкурентов, а целый набор статей, которыми мы системно закрываем вопрос. Как следствие, по этим темам для поисковых систем наш сайт будет выглядеть более значимым, а если повезет, то в выдаче он займет сразу несколько позиций. Когда готов список запросов, из них можно составить рабочий заголовок будущей статьи. Идея в том, чтобы он включал в себя как можно больше пересечений запросов. Например, на базе таблички выше предлагаю такой заголовок. Как правильно посадить и вырастить кедр из орешка в домашних условиях, в горшке, на даче или участке? Он содержит почти все запросы. И как посадить кедр, и как правильно посадить кедр, и как вырастить кедр в домашних условиях, и многие другие. Данный заголовок будет нужен, чтобы продвигать статью по как можно большему числу тематических запросов, так как материал у нас всего один. Вот почему столь важно грамотно составить семантическое ядро. Запросами из Яндекс Wordstat и Google Keyword Planner дело не ограничивается. Около половины трафика из поисковых систем будет приходить на статью по так называемым хвостовым запросам. Словарь статейщика. Хвостовые запросы. Их еще называют long-tail запросы, потому что часто они состоят из нескольких, четырех или более слов хвоста. Их вводят редко, 1-5 раз в месяц. Но число таких запросов идет к сотням и тысячам, плюс порой они приводят больший трафик, чем высокочастотные. Возьмем, к примеру, основной запрос «Как стать копирайтером?», когда хвостовые будут следующими. «Как стать копирайтером, чтобы зарабатывать деньги на жизнь?», «Как стать хорошим копирайтером, не имея профильного образования?» и так далее. То есть у них есть своего рода уточняющий хвост, отсюда и название. Примеры хвостовых запросов для нашего случая. Как вырастить кедр из орешка, когда ни разу не садовод? Или как посадить кедр из семечки с высокой вероятностью прорастания и приживания? Таких различных запросов тысячи, и их люди вводят каждый день. Если все сделать правильно, то по ним также можно будет продвигать статью и приводить около половины, а то и больше трафика из поисковых систем. Но вот незадача. Таких запросов слишком много, тысячи, и по ним прицельно публикацию продвигать не получится. Есть возможность сделать так, чтобы статья по ним продвигалась автоматически. Для этого нужно составить правильное тематическое ядро. Его еще называют LSI-ядром, тематическое ядро. Если вы присмотритесь к хвостовым запросам, то увидите в них одну общую черту. Все они, помимо того, что длинные, включают в себя либо синонимы слов от основного запроса, либо близкие по смыслу слова и выражения – садовод, прорастание, приживание и так далее. Иначе говоря, хвостовые запросы всегда содержат лексику, которая раскрывает тему. Именно она и образует тематическое ядро. Словарь статейщика. Тематическое ядро. LSI-ядро. Синонимы, ассоциации, специальная лексика и другие связанные слова, которые имеют непосредственное отношение к теме статьи и раскрывают ее. Чем шире и объемнее тематическое ядро, тем, во-первых, больше хвостовых запросов можно захватить, и, во-вторых, более ценной и полной выглядит наша статья для поисковых систем, а значит, выше шансы попасть на верхние позиции выдачи и получить больше трафика. LSI, английское. Latent Semantic Indexing, латентно-семантическое индексирование. Алгоритм поисковых систем, который анализирует не только запросы в статье, но и сопутствующие слова, раскрывающие ее смысл, синонимы, ассоциации, связанные фразы и так далее. Слова для тематического ядра можно получить тремя путями. Первый, самый сложный. Скрупулезно просматривать варианты запросов в Google Keyword Planner и сервисе подбора слов Яндекса. Как вариант, можно подключить платные сервисы, однако по эффективности составления тематического ядра они едва ли могут превзойти два приведенных ниже способа, по крайней мере, на момент написания книги. Второй, умеренно сложный. Набросать тематические ассоциации и синонимы, которые приходят в голову по теме. Затем ассоциации к ассоциациям и так далее. Третий, самый простой. Посмотреть, какие тематические слова используют конкуренты на первых позициях выдачи. Да, подлинненько, зато помогает быть на шаг впереди. Не обязательно составлять идеальное тематическое ядро. Просто сделайте его лучше, чем у конкурентов. В идеале использовать все три способа. Это гарантия того, что на выходе получится оптимальное тематическое ядро, которое позволит обойти соперников в поисковой выдаче. Как правило, для нишевого сайта тематическое ядро будет относительно постоянным для различных статей, плюс-минус с поправкой на каждую публикацию. То есть работу по его составлению нужно сделать только один раз. Для большего удобства я всегда рекомендую визуализировать тематическое ядро как облако, либо в виде обычной таблички. Таблица проще, облако красивее. Выбирайте, что больше нравится. И помните, чем больше слов в тематическом ядре, тем лучше. Важно! Заучивать все слова и пытаться уместить в статью не стоит. Просто желательно время от времени просматривать тематическое ядро, чтобы при написании статьи вы автоматически использовали нужную лексику. Пример тематического ядра для статьи смотрите в приложении PDF. В итоге получается семантическое, оно, как правило, свое для каждой статьи, и тематическое ядра. Тематическое будет общим для всего сайта, если сайт узкоспециализированный, или его раздела, если разноплановый. Многие слова из тематического ядра могут быть общими и не иметь отношения к кедру. Те, что связаны с выращиванием растений, садоводством и дендрологией. Это нормально, и такие слова обязательно должны быть в тематическом ядре, чтобы поисковые системы сразу правильно определили тематику. Ведь в наших статьях мы именно выращиваем кедры, а не строим бани, дома и лавки или занимаемся технической сушкой кедровой доски. Это очень важный момент для поискового продвижения. Справедливо и обратное, если вы планируете писать о строительстве из кедра, то тематическое ядро также нужно выбирать соответствующее. Из него сразу будет видна тематика строительства, а не выращивания. То есть получается, что кедр один и тот же, даже запросы могут быть одинаковыми, например, обработка кедра. Но направления принципиально разные и будут иметь различные семантические и тематические ядра. Итак, проведем небольшую ревизию. Имеем нишу, матрицу контента и контент-план. Мы выбрали тему для одной статьи, составили для нее рабочий заголовок «Семантическое и тематическое ядра». Теперь самое время. Нет, пока еще не писать статью. Первым делом составим ее структуру. Если этого не сделать, то текст получится бесформенным, как желе, и воспринимать его будет тяжело. Проще говоря, теперь нужно создать каркас будущей публикации. Этим-то мы и займемся в следующей главе.